Глава вторая. Туркестан. Разведчик российского генерального штаба. Тяготы туркестанской армейской службы Лавра Корнилова не пугали. Он примерно исполнял обязанности младшего артиллерийского офицера, нес бригадные наряды, отличался на учениях в пустынях и горах. И одновременно, как мог, пополнял свои знания, шлифуя те восточные языки, которые он знал с детства, и те, которые хотел изучить в многонациональном туркестанском крае. Лингвистические способности его были несомненны. Среди первых языков, которые освоил тогда Лавр Георгиевич, был туркменский. Очередное звание поручика Корнилов получил без всяких задержек. Он подтвердил свое право на обладание третьей звездой 3 годами примерной туркестанской армейской службы и добился права поступления в Николаевскую академию генерального штаба, успешно сдав вступительные экзамены. Один из подвижников Лавра Георгиевича по корниловскому мятежу и белому движению, сменивший его на посту командующего добровольческой армии, генерал-лейтенант Деникин в своих мемуарах «Путь русского офицера» вспоминал о том, что приходилось выдерживать желающим получить академическое образование. Мытарство поступающих в академию начинались с проверочных экзаменов при окружных штабах. Просеивание выражалось такими приблизительно цифрами. Держало экзамен при округах 1500 офицеров. На экзамен в академию допускалось 400-500, поступало 140-150. На третий курс, последний, переходило 100. Из них причислялось к генеральному штабу 50 офицеров. То есть после отсеивания оставалось всего 3,3%. Выдержав благополучно конкурсный экзамен, осенью 1895 года я поступил в академию. В воспоминаниях «50 лет в строю» известный военный писатель и дипломат граф Игнатьев, перешедший после октября на службу в Красную армию, похоже, не забыл атмосферы вступительных экзаменов в Николаевскую академию генерального штаба до последних своих дней. Из рассказов всех неудачников можно было заключить, что не только сама академия, но даже вступительные в нее экзамены были чем-то вроде скачек по крайне пересеченной и полной сюрпризов местности. Явившись в начале августа в академию, я нашел ее коридоры запруженными офицерами всех родов войск, от лысеющих штабс-капитанов до таких же юных корнетов, как я сам. Нам предписывалось явиться для представления начальнику академии генералу Сухотину. Сухотин сразу обнаружил свой демократизм, поставив нас в шеренги по алфавиту, а не по полкам. Обходя ряды, он как бы умышленно не задал ни одного вопроса гвардейцам. Они, впрочем, не в пример остальным, держали себя непринужденно, так как провал на экзаменах не означал для них ни особого горя, ни тем паче позора. Между тем, для большинства результат экзаменов был вопросом жизни или медленного томительного умирания в глухих гарнизонах. Армейские офицеры подобострастно раскланивались при встрече с офицерами генерального штаба, в которых видели будущих экзаменаторов. Так и чувствовалось, что их мысли то и дело переносятся в глухую провинцию, где с замиранием сердца ожидают результатов экзаменов их жены и дети. По установленному ранее порядку первым был экзамен по русскому языку. Требовалось получить не менее 9 баллов по 12-бальной системе. Оценка складывалась из баллов, полученных за диктовку и сочинение. Экзамена по русскому языку особенно боялись, так как наперед знали, что он повлечет за собой отсев не менее 20% кандидатов. После отсева из-за русского языка нас разбили на группы по алфавиту, Причем в последней группе, кроме русских офицеров, с фамилиями Ная, Ша, Ща, числились 5 офицеров болгарской армии. Больше всего среди державших экзамены было артиллеристов, носивших бархатные воротнички, что являлось уже само по себе признаком принадлежности к ученому роду оружия. Многие из них подчеркивали свою образованность тем, что носили пенсне или очки, явление в армии редкое, и вообще держали себя с некоторым чувством превосходства над скромными пехотинцами и легкомысленными кавалеристами. Проскочив 2 серьезных препятствия на экзаменационном стипльчезе, в конном спорте скачки со сложными препятствиями, в виде русского языка и математики, и потеряв при этом несколько провалившихся, наша группа уже бодрее пошла на чисто военное препятствие, на экзамен по уставам. На уставах наша группа не понесла потерь, но ощутила немалую тревогу, явившись через 2 дня на экзамен по главному военному предмету тактики. По ней экзаменовали те 2 профессора, которые и читали этот предмет в академии. По элементарной тактике полковник Орлов, по общей полковник Колюбакин. Николаю Николаевичу Орлову, при его внешности и слащавом, вкрадчивом голосе, гораздо более подходила бы поповская риза, чем мундир генерального штаба. Это был деляга, использовавший свои недюжинные способности и изумительную память для заработка денег на военных изданиях и завоевания себе прочного положения в военной профессуре. Его собственные тактические способности получили, наконец, должную оценку, но это обошлось, к сожалению, слишком дорого русской армии. Кому неизвестен разгром дивизии Орлова в сражении у Ляояна? По-французски я получил полный балл. По немецкому языку мне сбавили 1 балл. Экзамен по истории прошел счастливо. Много тяжелее пришлось мне на самом подходе к финишу, на экзамене по географии. По русской географии экзаменовал заслуженный профессор статистики и автор трудов по военной географии генерал Золотарев, а по иностранной — молодой полковник Христиани, восходящее светило Академии. В числе 50 счастливчиков, зачисленных на младший курс Николаевской академии Генерального штаба в 1895 году, вместе с поручиком Корниловым оказались Антон Иванович Деникин, с которым он близко сойдется, и поручик Бонч-Бруевич, брат сподвижника вождя мировой революции, ставший после октября 1917 года красным генералом. Один из подвижников Корнилова в белом движении, донской атаман генерал-лейтенант генерального штаба Африкан Петрович Багаевский, оставил в эмиграции мемуары «Ледяной поход». Они были опубликованы в Нью-Йорке Союзом первопоходников в 1963 году. Автор так вспоминал о появлении в стенах Академии поручика-туркестанца Корнилова. Скромный и застенчивый армейский артиллерийский офицер, худощавый, небольшого роста, с монгольским лицом, был мало заметен в академии и только во время экзаменов сразу выделялся блестящими успехами по всем наукам. Условия учебы в Николаевской академии Генерального штаба во все времена были жесткими. После первой же неудовлетворительной оценки слушатель отчислялся обратно в войска без права вернуться в академические стены. Но и здесь поручик Лавр Корнилов оказался в числе первых, показывая примерное знание не только в точных науках артиллерийского дела, но и большой интерес, скажем, к военной топографии. К этой учебной дисциплине, к слову сказать, в академических курсах мало кто проявлял серьезного интереса. Граф Игнатьев так описывал летние топографические съемки, на которые под столицу выезжали слушатели Академии. Определенная заранее местность разбивалась на участки, которые слушатели вытягивали по жребию. На двух офицеров выдавался один кип-регель, оптический прибор для измерения углов и расстояний на местности. Первая съемка, инструментальная, две квадратные версты в масштабе 100 сажен в дюйме. Срок на нее был 3 недели. Каждая веха накалывалась и обводилась кармином, каждый двор обмеривался цепью, план вычерчивался тушью, после чего его торжественно крестили, обливая 2-3 ведрами воды, чтобы подготовить ватманскую бумагу для акварельной разрисовки. Вторая съемка была полуинструментальная, 4 квадратные версты в масштабе около 200 сажен в дюйме.